Придется написать редактору протест. В нашем особняке, направляясь в кабинет, я подметил одну деталь. Газет нам доставляли часов в 5 вечера, но у меня на столе ее не оказалось, хотя именно сегодня она была мне особенно нужна. Я поспешил в кухню, обратился к Фрицу, и тот сообщил, что Вульф звонил из оранжереи и просил принести газету туда. Что-то необычное. Как и вам, и мне, Вульфу нравилось видеть в газетах свое имя, но он всегда читал их в кабинете, когда спускался из оранжереи. Уипл и Остер приехали несколько раньше, чем обещали. Одно из многих правил, заведенных Вульфом, состояло в том, что когда к нему одновременно приходили адвокат и его клиент, последний всегда усаживался в кресло, обитое красной кожей. Однако теперь правило оказалось нарушенным. Остер осмотрелся и без промедления направился к креслу для клиентов. Это был высокий, плотный человек с кожей цвета темного меда, наиболее предпочитаемого Вульфом. Я имею в виду мед. Причем держался он с таким видом, словно само собой подразумевалось, что он тут главное лицо и никому своего главенства не уступит. Я даже подумал, как интересно было бы посмотреть, если бы Вульф вздумал пересадить его в другое кресло, обитое желтой кожей. Лишь позже выяснилось, что Вульф не обратил на это внимания. Послышался шум спустившегося лифта, и появился Вульф с газет в руках. Он кивнул направо и налево и направился было к своему столу, но Остер встал и протянул ему руку. Вульф остановился, отрицательно качнул головой и, пробормотав «моя кисть», прошел к своему креслу. «У вас повреждена кисть руки?» — поинтересовался Остер, усаживаясь. «Да. В свое время...» — Вульф взглянул на Уипла. «Вы встречались с сыном?» Уипл ответил утвердительно. «Он принял мое предложение?» «Его принял я», — заявил Остер. Адвокат говорил глубоким баритоном, гулким, словно эхо, отскакивающее от стен. «Я его защитник, я и принимаю решение». Вульф не обратил на него внимания. «Я должен быть уверен, — сказал он, обращаясь к Уиплу, — что ваш сын знает о моем решении и одобряет его. Вы сообщили ему...» «Ну, это уже наглость! — вмешался Остер. «Вы же отлично знаете, Вульф, что только адвокат наделен исключительным правом выступать от имени своего подзащитного. Ну, а если не знаете, то мне остается лишь признать, что вы более невежественны, чем следовало ожидать. Я удивлен. Нет, я поражен. Не исключено, что мне придется пересмотреть свое согласие на ваше участие в деле». «Вы закончили, мистер Остер?» Спокойно обратился к нему Вульф. «Я сказал, что мне, возможно, придется пересмотреть свое согласие на ваше участие». «А я вас спрашиваю, вы закончили?» «Да». «Прекрасно. Я умышленно довел вас до такого состояния. Мне хорошо известны ваши права, но меня сейчас интересуют мои права. Мне, естественно, хочется как можно лучше выполнить поручение мистера Уипла. Поэтому я начну с предположения, которое вы наверняка отвергнете. Я предвидел, что мы обязательно поссоримся, и решил сразу показать, какой я капризный и упрямый. Уж если стычка неизбежна, — решил я, — лучше сразу начать с нее, а там посмотрим, может, и договоримся. Так вот, мое предположение заключается в том, что Сюзанну Брук убил не Данбар Уипл, а кто-то другой, либо связанный с Комитетом защиты гражданских прав, либо даже сотрудник его аппарата. Другими словами, вы не ошиблись. Я никогда не соглашусь с подобным предположением. Остер живо повернулся к Уиплу. Нет, он невозможен. Вы только послушайте его. Он невозможен! А вы бездарь и путаник, — ответил Вульф, но не зло, а словно констатируя факт, не требующий доказательства. Остер на время лишился дара речи и, выпучив глаза, уставился на Вульфа. «Если уж вы взяли на себя защиту Данбара Уипла, — продолжал Вульф, — по крайней мере, поинтересуйтесь, на чем основано мое предположение, прежде чем отвергать его. Это действительно только предположение, не больше. Но надо же с чего-то начинать.